Глава 7. Проснувшись утром, понял, что это нифига не утро. Скорее, даже ближе к вечеру, но при этом в доме царила полнейшая тишина, словно в нем вообще никого не было. Выспался я всласть и чувствовал себя бодрым. Правда, когда попытался встать с кровати, ощутил ломоту во всем теле. Это явно последствия двух бессонных ночей и дня между ними, проведенного отнюдь не в праздности. А еще Веринея предупреждала, что выхлебанная до дна фляжка с бодрящим зельем еще даст о себе знать. Впрочем, она же добавила, что организм у меня молодой, так что справится. Так оно и оказалось. Покряхтывая, как старик, я взялся за разминку, которой меня обучила Кира. Как он там? Мой наставник, старший товарищ и ватажник. Ведунья вроде уверяла, что с ним все будет в порядке, но все равно тревожно мне. Ладно, думаю, дня на раскачку хватит, а затем схожу в Крачай с товаром, проведу Нихонца, заодно и княжью награду ведунье отвезу. Правда, эту непонятную штуку нужно еще дождаться, а может, вообще придется напоминать князю об обещании, чего делать совершенно не хочется. На секунду даже возник интерес к тому, чем таким он может одарить лично меня с барского плеча. Вот будет умора, если в прямом смысле шубой своей осчастливит. И куда мне ее девать? Размышляя о всяких глупостях, я посетил ванную комнату и с наслаждением принял душ. Учитывая, что спать лег, едва раздевшись и весь пыльный, то удовольствие получил огромное и стоял под потоками теплой воды долго. А когда вышел из ванной, подивился переменам в доме. Он вновь наполнился жизнью и привычным гомоном. На кухне звенела посуда, а снизу доносились голоса посетителей библиотеки. Они что, пока я спал на цыпочках, ходили шепотом, разговаривали и даже библиотеку не открывали? Похоже, что так. Это умилило меня буквально до слез. Проморгавшись, я двинулся на шум, доносившийся из кухни, и тут чуть не расплакался по-настоящему, потому что увидел озабоченное и доброе лицо тетушки, которая тут же поспешила ко мне, вытянув руки перед собой, с явным намерением обнять. «Степушка, ты проснулся!» Чтобы поцеловать бедового приемыша в лоб, ей теперь приходится вставать на цыпочки и нагибать мою голову. Но я уже привычно чуть присел. Тетушка смахнула набежавшие слезы, прокашлялась и громко крикнула, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Дима, где тебя носит? Обедать пора!» Я покосился на окно, затем достал из кармана Жужу, который, если его не сильно выматывать, прекрасно справлялся с отсчетом времени, и понял, что действительно пора. Это к часа три как пора. Надеюсь, они хоть позавтракали. На позднем обеде собрались все, кроме Фроси. Но уверен, та сейчас, сидя за стойкой библиотеки, изнывает от любопытства. Тем же нетерпением страдали испаносы. Но тетушка Агнес дважды окорачивала сына, когда тот пытался прервать мое усиленное поглощение пищи. Лишь в самом начале поинтересовалась судьбой Акиры. А ведь ел я в последний раз сутки назад вместе с княжной. Эх, княжна. Для себя я все решил. Тот самый здоровый цинизм подсказывал, что это решение правильное. Но тогда почему от воспоминаний о Кате так муторно и пусто в душе? Неужели действительно влюбился и буду теперь маяться, как малохольные герои бульварных романов, над которыми еще недавно смеялся? Нетерпение близких мне людей подстегивало, так что я быстро набил брюхо, несмотря на строгие приказы тетушки не спешить. Запив съеденное квасом, я глубоко вздохнул и принялся рассказывать обо всех приключениях, которые пережил. Конечно, кое-что заретушировал, о некоторых деталях умолчал, но общую картину передал практически так, как есть. В глазах моего друга горел искренний интерес, густо замешанный на жгучей зависти. Тетушка постоянно менялась в лице. То делалась бледной, то краснее закрывала ладошкой рот и ойкала едва ли не каждые 10 секунд. Когда описывал, как меня спасал Жужа, правда, без пикантных подробностей, она потребовала предъявить его к осмотру. Я достал кадавра и положил на стол. Жужа выпустил лапки и под пристальным взглядом женщины попятился поближе ко мне. «Не такой уж он страшный», — вынесла вердикт госпожа Спанос, принимая в наш круг нового члена семьи. Кадавр удовлетворенно прожужжал, снова превращаясь в обычные часы, и едва слышно затикал, как и положено надежному механизму. Я закончил свой рассказ, и мы перешли к обсуждению с вопросами, но тут нас прервал особый звонок, с помощью которого Фрося давала знать, что ей нужна помощь в зале. Звонок звякнул один раз. Значит, ничего серьезного там не происходит. Случись какие неприятности, она тыкала бы в кнопку, не переставая. Дима побежал выяснять, что произошло, а я ощутил, как пища в животе улеглась и захотелось чаю с плюшками. Через минуту мой друг вернулся вместе с Ветровым, которого я поминал пару минут назад, причем исключительно добрыми словами. Тетушка Агнес и сама видела ночью заботливое отношение полусотника ко мне, поэтому тут же принялась обхаживать дорогого гостя. Леонид даже слегка смутился от такого радушия. Дружинника усадили за стол и налили ему чаю. То, как он принялся пожирать плюшки, взбудоражило тетушку, и она начала подпихивать к Ветрову все, что еще было на столе. А затем даже побежала на кухню за дополнительной порцией ее чудесного паштета. Леня смутился еще больше, но я пришел ему на выручку. «Леонид, вы не смущайтесь. Для Агнесы Георгиевны голодный гость — это вызов, почти оскорбление. Так что чем больше съедите, тем приятнее ей будет». Похоже, он если и ел, что за последние сутки, то лишь походя. От уютной обстановки полусотник совсем расслабился. «Называй меня Леней, раз уж начал. Мы с тобой спина к спине стояли, чего уж там чиниться». Ну, не спина к спине, но очень близко к этому. Доверие взрослого мужчины со статусом, лишь немногим не дотягивающим до дворянского, льстило. Впрочем, уверен, должности сотника Ветрову ждать недолго. Вряд ли князь оставит его без своей милости. Словно подслушав мои мысли, Леня спохватился, натужно проглотил набитую в рот снеть, вытер салфеткой руки и полез в подсумок на широком поясе. «Я чего зашел? Его светлость велели передать тебе вот эту штуку. Сам не открывал», — уточнил Ветров, выкладывая на стол маленькую деревянную шкатулку. По его тону чувствовалось, что ему очень хочется узнать о содержимом. «И правильно сделал», — чуть подразнил я его. Ветров нахмурился и аккуратно отодвинул шкатулку от себя. И надо же было такому случиться, что она оказалась слишком близко от лежавших на столе часов. Кадавр почему-то встревожился, и я с трудом успел дать команду, чтобы не дергался. Быстро забрал часы и вернул их в карман жилетки. Незачем Ветрову знать о жуже. Хватит тяжких знаний о костяном ноже, на который он всегда смотрел, как на какую-то мерзость. Вряд ли полусотник был сильно суеверным и тем более пугливым. Скорее всего, ему приходилось сталкиваться с опасными вещами, вот и дует на воду. Я все же не удержался и открыл шкатулку. Действительно, это именно то, что хотела Веринея, или нечто очень похожее. «Нормально все», — тихо сказал я, увидев лицо напрягшегося полусотника. «Совершенно безопасная вещь». Быстро захлопнув шкатулку, я спрятал ее в карман, потому что тетушка Агнес возвращалась с паштетом. Дима все это время сидел тихо и старался делать вид, что его тут вообще нет. Он всегда восхищался дружинниками и когда-то в детстве хотел пойти на службу князю, но с такими физическими данными туда не взяли бы, даже согласись на это тетушка, а она точно была бы против. Обед закончился в очень приятной атмосфере, и Ветров покинул нас, намекнув, что когда закончится вся эта суматоха, неплохо бы отметить общий успех в кабаке. Я ответил, что буду рад, но только когда вернусь из похода, намеченного мной на послезавтрашнее утро. Покидать уютный дом этим вечером не было ни малейшего желания, поэтому сделал лишь пару звонков, оставив поездки за товаром на завтра. Список заказов от крачайцев был небольшим. В общей сложности груза получится пудов 40, так что хватит нашего мобиля. Закончив с делами, я взял из библиотеки новую книгу о путешествиях Генри Аткинса по землям империи Теночка. Вещь очень увлекательная, ведь ацтеки до сих пор вырезают сердца жертвам во славу кровавым богам. А еще они почитают одержимых как высших существ, хоть и убивают, когда те совсем уж распоясываются, изничтожая люд сотнями. Как это терпят христианские владыки? Без особых душевных страданий. Слишком уж много золота приносят их фактории на далеком континенте. Чтение стало моей страстью и убежищем от реальной жизни. Но вот так отдаться на несколько часов любимому занятию получается нечасто. Я так увлекся, что не сразу заметил внезапно посетившее меня странное чувство, но понял, в чем дело, еще до того, как прозвучал звонок наружной двери. За окном уже стемнело. Вряд ли князь отпустил бы дочь так поздно, а значит, она снова сбежала. Даже боюсь представить, какой там сейчас царит переполох. Если внутри меня и появилось тепло от предвкушения встречи с любимой девушкой, то тут же выстало под давлением ледяного страха и дурных предчувствий. Она же подставит не только меня, но и всех моих близких. Нет смысла отрицать, люблю ее, но какая же она дура. Упряжь для ношения малого револьвера под городским костюмом висела на крючке у сейфа. Нацепив кобуру поверх рубахи, я выбежал в коридор. Тетушка Агнес еще хлопотала на кухне, а Дима выглядывал из своей комнаты. «Я сам открою!» — крикнул обоим. «Будьте наверху!» Добежав до наружной двери, щелкнул замком и открыл ее. «Ваша светлость», — обреченно сказал я, отступая назад. «Не держать же ее на пороге. Но и впускать беглую княжну в дом моих близких очень не хотелось. А то, что она беглая, можно не сомневаться, потому что никакого сопровождения при ней не было. Лишь вдали стихает цокот копыт, отъехавший от нашего дома пролетки. Мы стояли посреди читального зала и смотрели друг другу в глаза. Я чувствовал, что наша связь немного ослабла, но все равно ее хватало, чтобы обменяться кучей эмоций, и от этого в словах особой нужды не было. Очень надеюсь, что она уже поняла, как подставила и меня, и хозяев дома. Я немного остыл, потому что ощущал ее отчаяние и попытку изменить хоть что-то. Словно зацепившись за мое понимание, она всхлипнула и сказала: «Он меня даже из комнаты не выпускает. Нервничает постоянно и ругается». «И ты решила добить его, сбежав ко мне? А к кому еще?» Ее удивление сначала вызвало приступ злости, а затем я и сам понял действительно, кому еще она могла сбежать. В какой-то степени ее мотивы понятны, но вот что не ясно. Как у нее вообще это получилось? «Как ты умудрилась пройти мимо охраны?» Еще раз вызвав у меня приступ злого раздражения, Катя задорно улыбнулась и полезла в сумочку. Оттуда она выудила какую-то дудку, похожую на курительную трубку. Правда, чашка у этой трубки была не на конце, а почему-то посередине. «Вот, Василиса дала, чтобы сбежать от врагов, если что». «Зараза мелкая! Вернусь в Карачай, выпарю, и Веринея будет мне помогать». «Так это для побега от врагов», — с обреченным вздохом сказал я и не смог удержаться от вопроса: «Что это такое?» «Вот сюда сыпем особый порошок», — указала она на маленькую чашку, «а потом дуем на тех, кого хотим усыпить. Но перед этим нужно выпить особое зелье. Я чуть не забыла. Вот было бы смеху, если бы меня нашли спящей вместе с охраной выхода для слуг». Я не особо присматривался из-за шока, но сейчас отметил, что княжна была одета в неприметное серое платье с простенькой шляпкой на голове, какие носят небогатые девушки. Это все было бы интересно, не будь так печально. Я обреченно мотнул головой, не зная, что сказать, но не пришлось. «Прости. Сама понимаю, что сглупила. Просто даже дома я уже не могу никому довериться. Хотелось хоть немного побыть с тем, кто поймет и не осудит. Прямо наваждение какое-то накрыло и не отпускало, пока не оказалось здесь. Я сейчас позвоню и всех успокою». Конечно, было приятно слышать лестные слова, хотя насчет «не осудит» она чуток маху дала. Впрочем, все сказанное ничего не меняло в этой очень непростой и крайне опасной ситуации. Так что я лишь кивнул и указал рукой на регистрационную стойку, где находился телефон. «Увы, мы даже шага не успели сделать». Внезапно снаружи послышался выстрел, и дверной замок попросту вырвало вместе с куском панели. Затем поврежденная дверь распахнулась от мощного пинка. Так-то она у нас хорошо укреплена тремя запорами, но сейчас я от удивления запер лишь на основной и не самый крепкий замок. Вот и поплатился. Мысли еще не вышли из ступора, и я на одних рефлексах задвинул левой рукой пискнувшую Катю за спину, а правой выхватил револьвер из плечевой кобуры. В читальный зал незваные гости не вломились, как делали это стражники, а как-то по-хищному вкатились. Два дружинника тут же наставили на меня настолько крупнокалиберные револьверы, что в сравнении моя пукалка выглядела печально. Вои действительно двигались, как матерые хищники, и что самое плохое, я их не знал. Возможно, ночью, когда осматривал дружину, видел, но был в таком состоянии, что лиц все равно не запоминал. «Убери револьверы и отпусти княжну, Варнак!» Исходившую от них злобу я ощущал кожей и не имел ни малейших сомнений, что не стой Катя за спиной, в моем организме уже образовались бы несколько совершенно ненужных дыр. А учитывая калибр револьверов, дыры эти были бы ой какие большие. Вошедший первым и явно главный в этой паре дружинник, злобно сверля меня взглядом, добавил: «Ваша светлость, немедленно отойдите от него!» А вот теперь я отчетливо ощутил обжигающий гнев и раздражение, исходящее от Кати, но все равно не успел ничего сделать. Она шустрой рыбкой поднырнула под мою левую руку, которой я пытался остановить ее, и встала передо мной, уперев кулачки в бедра, как сварливая жена. Я погасил в себе желание схватить ее за шиворот и отбросить обратно, потому что дружинники тут же опустили оружие, боясь целиться в княжну. Не знаю, что там было у нее на лице, но уверен, милым его сейчас не назовешь. «Ты что это, пес, вздумал приказывать мне? Кем ты себя возомнил? Если батюшка вас за это не погонит со службы, то я рано или поздно отравлю. Пошли вон отсюда!» Я слушал ее, и, несмотря на то, что действия княжны явно сняли угрозу с меня, все равно душе стало как-то муторно. Еще пару мгновений назад она была пусть вздорной и взбалмошной, но очень милой барышней. А тут прямо хабалка какая-то. Избалованная девчонка, привыкшая вытирать ноги о тех, кто ниже ее по статусу. Похоже, их светлость почувствовали мою горечь. Княжна внезапно сделала шаг назад, продолжая смотреть на опешивших дружинников. Я не стал отступать, и она прижалась ко мне спиной. Телесный контакт усилил нашу связь и сумел успокоить меня. Я почувствовал, что это лишь защитная реакция испуганной девушки. Хотя, чтобы так орать и ругаться, нужен определенный опыт. Но что самое главное, выступление Кати сработало как нужно. Дружинники попятились к выходу. При этом далеко они точно не уйдут. Как только непрошенные гости вышли, Катя резко развернулась и, положив ладошки мне на грудь, задрала голову, чтобы посмотреть в глаза. «Ты не думай, я никогда не кричу на прислугу и тем более на отцовскую дружину. С перепугу вспомнила, как ругалась тетушка Вера, мамина кузина, вот и выпалила». Ее отчаяние и страх того, что я не поверю и не пойму, заставили меня улыбнуться, а затем я совершил форменную глупость. Поцеловал. Ну а что? Скорее всего, больше не увижу ту, что навсегда заняла место в моей душе. Ёшки-матрёшки. Опять заговорил, как герой бульварного романа. Но что уж тут поделаешь, если так оно и есть. Забыть ее все равно не смогу, и этот поцелуй всегда будет отзываться в памяти сладкой болью. «Ну вот как так?» — послышался знакомый голос, заставив нас прерваться. Катя густо покраснела и спрятала лицо у меня на груди. Я же виновато посмотрел на Леню. Полусотник, точнее уже носитель шеврона сотника на рукаве, смотрел на нас с настолько смешанными чувствами, что там сам черт ногу сломит. Но ярче всех светилась злость, сожаление и чуточка зависти. «Степа, ну вот что ты творишь?» — обреченно добавил он, а затем с таким же упреком обратился к княжне. «Ваша светлость, по что парня губите? Ему же теперь в княжестве житья не будет». Я и Катя полностью разделяли его мнение, но в отличие от сотника ничего поделать с собой не могли. Точнее, я мог и сделал, как бы ни было тяжко выпускать ее из своих объятий. Тяжко, но необходимо. «Леня, отвези ее домой», — попросил я, мягко отстраняя от себя Катю. «А то я без тебя не догадался бы», — зло бросил мне княжий человек, но его лицо тут же исказило мучительная судорога, выдавая истинные чувства. Но самое главное, он не стал меня арестовывать и другим не позволил, хоть и приказал сидеть дома до распоряжения князя. Еще с минуту я смотрел на дверь, за которой скрылась Катя, а затем развернулся и увидел на верхних ступенях лестницы, почти нарушивших мой приказ, тетю Агнес и Диму. Друг обнимал матушку, которая беззвучно рыдала у него на груди, а сам он смотрел на меня с таким сожалением, будто это у него отобрали любимую. Да уж, теперь я действительно понял, что он испытывает, осознавая безнадежность своих чувств к Насте. Хотя как раз у него еще не все потеряно. Разогнав обоих спаносов по комнатам, я как мог поправил вырванный замок и закрыл дверь на дополнительные запоры. Мало ли кто еще может припереться в гости. А когда по приказу разгневанного отца сюда снова явятся дружинники, просто открою. Не бежать, не садиться в осаду смысла нет. Леня вернулся через 2 часа, и хорошо, что это был он. Уверен, тот резкий малый, которого обругала Катя, с удовольствием и в кандалы меня заковал бы, и попинал от души. А тут сотник лишь отобрал револьвер и лично обыскал. При этом вид он имел такой, будто это ему жизнь порушили, а не мне. Его сочувствие приободрило, и я собрался с силами, злобно разогнав сопливые и пораженческие мысли. Так что в княжьи палаты явился собранным и чуточку злым. Будь у меня другое настроение, наверняка подивился бы красоте внутреннего убранства дворца. Высокие потолки, огромные окна, лепнина, позолота и сверкающий хрусталь люстр. А вот кабинет князя выглядел хоть и богато, но при этом уютно. Порадовали высокие шкафы с сотнями книг, которые он, надеюсь, выставил не для красоты. Князь сидел за огромным дубовым столом в кресле с высокой спинкой, похожим на трон, и давил меня тяжелым взглядом из-под опущенных бровей. «Ты понимаешь, что я с тобой сделаю за похищение дочери?» Начал он с угроз, и это плохо. Но почему-то после опустошения, которое оставил в душе уход Кати, мне было плевать на его недовольство. Я ее не похищал. Хотелось добавить еще что-то едкое, но чудом сдержался. Это не ряженые ушкуйники, а человек, обладавший безграничной властью. Но лебезить перед ним и тем более вымаливать прощение не собираюсь. Возможно, это глупо, но просто чувствую, что не смогу нормально жить, если прогнусь. Князь еще с полминуты сверлил меня взглядом, а затем обреченно выдохнул, словно выпуская питавшую его злость энергию. «Я это понимаю. Но и ты должен понять, что тебе нельзя больше находиться в Пинске. Уезжай и как можно дальше». «У меня тут семья и дело», — выпалил я, ожидая больше казни, чем изгнания. «Не смей мне перечить!» Рассерженным медведем поднялся с кресла князь и попытался продавить меня взглядом. Но я уже перешагнул через свой страх и смотрел в ответ не менее яростно. В его глазах что-то изменилось, и мне даже показалось, что он сравнил мое упрямство с дочкиным. Не уверен, что это так, но князь снова дал заднюю. «Хорошо. Исчезни пока на пару месяцев. Потом вернешься, вдруг она перебесится. Но если не успокоится, то уедешь навсегда. Ты ей не ровнее никогда не станешь. Если сам не уедешь, тебя увезут, причем до ближайшего болота. Я князь, и мне должно блюсти справедливость, но всему есть предел», прорычал на меня полновластный хозяин этих земель, для которого даже туровский князь, если и указка, то с большими оговорками. А уж на то, чтобы раздавить меня как клопа, власти ему хватит с лихвой. Так что князь действительно был справедлив, насколько это вообще возможно в такой ситуации. Я в ответ ничего не сказал, лишь кивнул, но взгляда не отвел. Князь в кресло не вернулся, а взял со стола какой-то свиток и перебросил на другой край стола поближе ко мне. «Это жалованная грамота на личное дворянство!» В голове промелькнула радостная стайка мыслей, но они тут же были разогнаны одной угрюмой. «Я не продаюсь». Сильное заявление, но опять же от понимания, что, приняв откупные, буду грызть себя всю жизнь. Никакой ментальной связи между нами не было, но князь был опытным руководителем и все понял верно. «Это не за то, что уедешь, а моя благодарность за спасение дочери. Уходи! Видеть тебя больше не могу!» За моей спиной стоял слышавший весь разговор Леня, и я тут же ощутил, как он подошел вплотную. Но при этом было у меня ощущение, возможно, обманчивое, что он скорее хочет утащить меня от греха подальше, чем спешит угодить князю. Дурь из моей головы еще не выветрилась, но остатка здравого смысла все же хватило, чтобы подойти к столу, взять грамоту и снова отвесить непривычный князю поклон верноподданного, а не хонский вариант. А вот пятиться, как описывают это в книгах о королях и князьях, не стал. Просто развернулся и пошел к двери. Впрочем, вряд ли кого-то удивил, потому что Леня тоже не пятился, а спокойно двинулся вслед за мной. Как только мы покинули княжий кабинет, сотник приостановил меня за локоть и, не особо стесняясь замерших возле двери двух дюжих дружинников, заявил: «Степа, поехали в кабак и нажрёмся до поросячьего визга». Я поклялся никогда не пить сверх меры, но сейчас это, пожалуй, пойдет на пользу. Поехали. Так мы и сделали, вернувшись к мобилю Леонида. Правда, в этот раз за руль сел Виктор, тоже сверкавший новым шевроном полусотника. Любитель автоматического оружия Балагур и Язва сегодня намеревался выступать в роли няньки. Как только мы добрались до приличного кабака, я сразу попросил провести меня к телефону и позвонил в дом Спаносов. Сказал тетушке Агнес, что со мной все в порядке, и для пущего спокойствия упомянул жалованную грамоту. Затем позвонил отцу Никодиму и уж ему настроение подпортил. Договорились встретиться завтра и обсудить наши скорбные дела. После этого вернулся к столу и сделал заказ по своему вкусу. Примечательно, что Виктор для себя попросил принести кувшин морсу. Оно и понятно. Дружинники гуляют лихо. И чтобы не замарать свеженькую репутацию княжьего сотника, выше которого был лишь воевода да сам князь, Леня решил подстраховаться. Сотник — это ведь уже дворянское достоинство. Уровень лишь немногим ниже боярского сына, но с такими же привилегиями. По первой рюмке беленькой для обмывки новых званий мы выпили втроем. Дальше Виктор прикладывался лишь к морсу. Для меня он отдельно пояснил, что во хмелю чудит покруче друга и начальника, а если уж гуляют вдвоем, то вообще хоть святых выноси, причем сразу из города. Ничего удивительного я не услышал, потому что о загулах дружинников было известно всему городу. При этом народ особо не ворчал. Так обсуждали, как некий курьез. Ну а что? Витрину там разбили, стреляли в потолок в дорогом ресторане. В аквариум шампанского налили, а потом пили из него, погружаясь с головой. Эка невидаль. Людей особо не тиранили, и слава богу. Правда, однажды подвыпившие дружинники впрягли в оглобли пролетки купца. Но там мужик был здоровенный и сильный, как бугай. К тому же мразь редкостная и любитель дурных шуток. Вот и вернулась ему старицей. Как я поведу себя в сильном хмелю, не знал и знать не хотел. А вот поболтать с опытными дружинниками и заодно чуток отвлечься от давящих мыслей о Кате точно не помешает. «Думаешь, я тебя не понимаю?» — со вздохом заявил выпивший уже третью рюмку Леонид. «Да у нас весь молодняк дружины вздыхает по княжне. Ты не подумай, все с пониманием и уважением. Вон Витька вообще, когда она ему ненароком улыбнется, краснеет и лыбится, как блаженный». «Нормально я лыблюсь», — с показной обидой отреагировал новоиспеченный полусотник. «Но да, она славная и светлая». «Ага», — кивнул Леонид. «Так что все понимают. Я когда увидел, как она на тебя смотрит, то вот тут...» Дружинник с силой ударил себя кулаком в грудь. «Пусто стало. Нет ревности. Просто отправят ее какому-то вельможному уроду за кордон и будет жить с ним без любви в золотой клетке, а ты по своим болотам с кикиморами обниматься, вот что обидно». Да уж, если у меня после того, как Катя накричала на дружинников, оставались какие-то сомнения, то сейчас и они пропали. Плохого человека так любить не станут. Но почему же мне от его слов только хуже? Слушай, а что там с лекарем? Ну, тем, который обучал Буйнова, решил я сменить ставшую для меня мучительной тему. «Сбег, тварина!» — стукнул Леонид по столу кулаком, но в шуме почти заполненного кабака никто этого не заметил. «Ускользнул Акизмей! И ведь когда ты вернулся, видели мразоту в княжьем замке. А как начали искать, так нет его нигде. Весь город перетрясли. Даже отправили твоих друзей-ушкуйников вверх и вниз по пине. Как в воду канул старый клоп». «А что с теми, кого увел Буйнов?» «Плохо», — мотнул головой Ветров. «Завел он их в болото и бросил. И это ночью. Вернулось меньше половины. Остальных даже похоронить по-человечески не сможем». Сотник так разволновался, что, дернув себя за ворот, вырвал пуговицу, которая заскакала по столу. «Давай помянем парней», — предложил Виктор и выпил с нами еще. Похоже, в отличие от меня, Леня почти не спал, и теперь хмель накрывал его куда быстрее. «И куда ты теперь поедешь?» — сменил сотник неприятную теперь уже для него тему. «Действительно, а куда мне податься? Я же кроме Пинска и Турова вообще нигде не бывал». «Впрочем, это не совсем так. Ведь родиться мне выпало не здесь, а в Новгороде, который я совершенно не помню». «В Новгород поеду», — поделился я решением с дружинниками. «Неплохой выбор», — оживился Леня. «Бывал я там с князем. Дивный город. Если честно, Киев и Владимир хоть и больше, но какие-то сонные, что ли. Москва поживее будет, но там все по-купечески на показ выставлено. Любят пыль друг другу в глаза пускать. А вот Новгород яркий, светлый, все там бурлит и сверкает». Сотник еще долго восхищался дивным городом, чем приободрил меня и немного разогнал тоску. Даже стало интересно, как же там все на самом деле. Но главной причиной отправиться туда все же стало желание узнать, кто моя мать. Раньше я усиленно давил в себе эти порывы.